Джефферсон. Томас Джефферсон, американский просветитель. Годы жизни 1743-1826. Томас Джефферсон происходил из семьи плантатора. Он рано лишился отца, и его воспитывала мать, которая постаралась дать сыну хорошее образование. Томас был адвокатом в своем родном городке Шадвелле в штате Вирджиния. Он был известен как хороший специалист в области правоведения. Когда началась война за независимость, Джефферсона избрали в Конгресс от Вирджинии или Виргинии. Конгресс получил комиссию из 5 человек подготовить проект Декларации независимости. В комиссию вошли Адамс, Франклин, Шерман, Ливингстон и Джефферсон. Но известно, что декларацию написал Томас Джефферсон. Именно его перу принадлежат слова, ставшие потом знаменитыми во всем мире. «Все люди сотворены равными. Все они одарены Создателем некоторыми неотъемлемыми правами, к числу которых относятся право на жизнь, свободу и стремление к счастью». После победы над англичанами Джефферсона избрали губернатором штата Вирджиния. Потом он стал государственным секретарем в правительстве Джорджа Вашингтона. Он многое сделал для установления в США единой денежной единицы и единых мер веса. По его инициативе был открыт Вирджинский университет. Джефферсон выступил за отмену рабства. Ему удалось провести закон о запрете рабства в северо-западных штатах. Джефферсон был послом США во Франции, сменив на этом посту Бенджамина Франклина. Борьба Джефферсона с политическими противниками привела впоследствии к созданию в США двух политических партий – республиканцев и демократов. Вторым американским президентом после Вашингтона стал Джон Адамс. Джефферсон вел против него целенаправленную борьбу и стал сначала вице-президентом, а потом 2 раза подряд президентом. В годы правления Джефферсона США купили у Франции колонию Луизиану. Джефферсон был первым из американских государственных деятелей, кто заговорил о всемирном значении США как Бога избранного государства. Именно ему принадлежат слова «Бог руководил нашими предками так же, как Израилем в древности». Джефферсон, как и Вашингтон, отказался от третьего избрания на пост президента и удалился в свое поместье Монтиселло. Последние годы жизни, испытывая материальные трудности, Джефферсон продал Конгрессу США свою прекрасную библиотеку. Его книжная коллекция стала основой знаменитой национальной библиотеки Конгресса США. С именем Томаса Джефферсона связана одна из самых романтических и скандальных историй из личной жизни президента США. Джефферсон был восторженным и влюбчивым человеком. Он женился по любви на молодой вдове Марти Скелтон. Она родила ему 6 детей. Супруги прожили 10 счастливых лет. Но потом Марта умерла при родах. Перед смертью она сказала мужу, что ей мучительно мысль о том, что ее место займет другая женщина. Джефферсон дал жене торжественную клятву не жениться во второй раз. Он держал слово несколько лет. Когда Джефферсон был послом в Париже, к нему приехала его старшая дочь. Ее сопровождала 15-летняя рабыня, негритянка по имени Салли Хеммингс. Она была дочерью тестя Джефферсона и красавицы рабыни Бетти Хеммингс. Таким образом, Салли приходилась сводной сестрой жене Джефферсона. Красота Салли поразила ее нового хозяина, и Джефферсон сделал ее своей любовницей. Он покупал ей самые дорогие наряды, нанял учителей. Когда пришло время возвращаться в Америку, Салли хотела остаться во Франции, где она была свободной. В США она снова стала бы рабыней. Но Джефферсон уговорил ее ехать вместе с ним. Он пообещал, что всех рожденных ею детей он отпустит на свободу. Первый сын Салли Джефферсона получил имя Томас в честь отца. Он был очень похож на Джефферсона. Всего у него родилось 6 детей. Когда Джефферсон стал президентом, политические враги узнали, что у него есть чернокожие дети. Разразился скандал. Старшая дочь Джефферсона и близкие друзья уговаривали его оставить Салли, но Джефферсон не отказался от своей возлюбленной. Умирая, он отпустил на волю свою чернокожую семью и оставил ей небольшое наследство.